Не знаю почему, но именно на площади я ощутил неописуемое чувство биения игровой жизни БМ. Находясь под крылом наемников, я был огражден от всего этого. Нужно это, найдем. Не хватает того, нафармим. Такая логика была у людей, на которых я работаю. Да, я мог пойти в гильдхран, набрать столько, сколько было нужно мне обломков и рукоятей. Но, почему-то сейчас, мне хотелось побыть обычным игроком, который ищет нужный ему предмет среди тонны ненужных. Продвигаясь от лавки к лавке, я посматривал на выставленные лоты. Средний уровень игроков сейчас был в районе 40, отчего и большинство вещей, ингредиентов и прочего, было где-то на этот уровень. Стоило посетить это место перед походом к играм. С небольшим бюджетом, здесь можно было бы найти всю бижутерию на магию. Хотя, тогда бы админы меня еще раньше накрыли. Посмеиваясь про себя, размышлял я: «Заходи, покупай», — проорали рядом со мной, пока я рассматривал другую лавку. «У меня все дешевле, чем у него». Молодой игрок пытался привлечь мое внимание к его лавке. Проигнорировав его, я пошел дальше, но таких наглецов становилось все больше, чем дальше я углублялся на площади. В один момент выскочило неожиданное сообщение: «Вас обокрали. Потеряно 362 кредита». Дернувшись, я посмотрел себе за спину, но увидел лишь тень, мелькнувшую в толпе. Догнать такого шутрика было нереально. С почином, Джи. В реальности тебя щипачи не достали, а в игре смогли. С непонятным даже для меня сарказмом подумал я. Интересно, а какая-то защита от этого есть вообще? Обдумывая эту мысль, я продолжил идти дальше. Площадь стала меня затягивать в свои торговые объятия. Сам того не замечая, я уже потратил полчаса на бесцельное блуждание по ней. При этом я не купил ничего. Мысленно встряхнувшись, я поставил себе цель и стал искать лавки с обломками. Пустое просматривание оставив в прошлом, мне понадобился час, благодаря которому я стал счастливым обладателем 700 обломков и 400 рукоятей. Пара торговцев набивались ко мне во френды, якобы они постоянно этим занимаются и так далее. Но мне это было неинтересно, а все из-за того, что соотношение цены и потраченного времени слишком большое. Да, на площади можно купить все это дешевле, чем на аукционе, но для этого потребуется потратить слишком много времени, а комиссия аука — как-нибудь переживу. Моя броня имела прочность в 800, а посох в 300. Каждая единица прочности восстанавливалась одним обломком или рукояткой. При смерти теряется 250 прочности брони и 100 посоха, поэтому ремонт артефактного оружия и брони – дорогое удовольствие. Стек обломков – это 1000 штук. На ауке такой стек стоит 100к, 100 за штуку. Я сидел, размышлял над своими финансами. Стыковые поставки обломком никто мне не мог пообещать, поэтому мне в любом случае выгодно покупать с аука. Правда, дорого, зараза, в сердцах подумал я. Звук приватного сообщения и мигающий конвертик отвлекли меня. Сиси, Джи, выходи из игры, скоро приедет мама с Шачи. Джи, я думал, они будут к 8, Сиси, деньги решают все, документы очень быстро оформили, вот они и прилетают раньше. Джи, хе-хе, хорошо, выхожу. Глава тяжело пошла, я немного приболел, поэтому сегодня будет только один глава. Да и настроение такое, агрессивно-депрессивное, что ли. В общем, не поддавайтесь осени, пейте газировку и веселись. Приятного чтения. Глава 174. Приезд Шачи. Выйдя из игры, я принял душ и переоделся. Надо будет съездить в город, подумал я, смотря на свои старые потертые вещи. Миллион в кармане, а выгляжу как молодой Стив Джобс. Вспомнив шикарную документалку создателя Apple, я отправился в обеденный зал, где по традиции семьи Вейрон встречали всех прибывающих в башню. Там уже было несколько человек, сервирующих стол. Никогда не задумывался, кто занимается бытовыми вещами, а это были несколько молодых ребят, которые были одеты в что-то похожее на спортивные костюмы. «А-а-а!» – закричал пятый, увидев меня. «Джи, топ ты нашей гильдии, дай я тебя обниму». «Все, старик поехал», – закатила глаза семерка, идущая рядом с ним. «Его можно понять». Почти 2 недели ожидания чуда. Рядом стоял восьмой. Спасибо, Джи. Благодаря тебе, я стал признанным мастером-художником. У-у-у. Я попал в крепчайшие объятия пятого. Как хорошо, что нас услышал хоть кто-то и снизошел до простых крафтеров. Чего это у нас тут так весело? Спросила Милана, подойдя со спины. 3 признанных мастера. Марка. Пятый был вне себя от счастья. Мы теперь можем крафтить некоторые уникалки для гильдии. А во, Грося, Милана подошла к нам. Ты же говорил, что тебе нужны перья какие-то. Откуда достал? Я помог. Улыбаясь, я кратко рассказал о своем путешествии в горы. Понятно, вот почему ты пропал из списка должников, а я думала, что ты своей торговлей людей обирал. Хмыкнула Милана. Но, молодец. Пять, какие мастера. Восьмой, адмирал Идача. Отрапортовал пятый, художник, зачарователь и оружейник. Очень хорошо, Дача. Когда от родителей приедет? Спросила Милана. Не знаю, она хочет побыть подольше, пока есть возможность. Играет она по графику, никаких проблем. Вступился за одну из своих пятый. Мм, неделя и обратно. Пятый нахмурился, а Милана вздохнула. Мы завтра пойдем зачищать новый данж. Завтра, я посмотрел на Милану. Угу, не все дела сделаны. Сморщилась девушка. Пятый, ты меня услышал? Ладно, вот же, все настроение испортила. Ну, извини, развела руками Милана. Семь, когда на мастера выйдешь? Марка, сама знаешь, мне ингры нужны, как воздух. Семерка поправила красивый, небольшой галстук, а поставлять их некому. В БМ на сумках не покачаешься. Жаль, нам бы декор на 60+ очень пригодился. Расстроенно сказала Милана. Ага, а кто меня качать до этого уровня будет? Помахала рукой семерка. Это у вас джи есть, а мы, знаешь ли, не имеем такого буста. Еще мне что-то там проразошился, говорила. Хмыкнул пятый. Спокойней, завтра у нас плановая прокачка, сходим, развеемся. Вдарить бы тебе, да маникюр не позволяет. Прошипела семерка, уходя от нашей группы за стол. Ну, она отчасти права. Пятый посмотрел на обиженную девушку. Я солидно опнулся, только благодаря джи, не успев закончить мысль, его перебили. «Все готовы?» – раздался громкий голос Абрехама. «Они садятся». Прислушавшись, я услышал звуки работающего вертолета. В отличие от приезда Натальи из больницы, в этот раз никаких украшений или чего-то праздничного не было. Все понимали ситуацию с Шачи. Больные люди могут неадекватно отреагировать на хлопушки, или яркие краски, или эмоции окружающих. Все были собраны и ждали. Через минуту звук вертолета пропал. В зале воцарилась тишина. Все ждали этого приезда, проникнувшись историей. Никто из цифр не сталкивался в игре с Шачи, но каждый хотел ей помочь. По крайней мере, я хотел этого. В тишине я слышал, как по лестнице поднимаются несколько человек. Медленно, ведя какой-то неразборчивый диалог, они поднимались к нам. Первым вышел Абрехам, встречавший их на улице. За ним поднялась Наталья. За Читой Вейрон шла другая пара. Взрослый мужчина, одетый в строгий костюм, бережно помогал передвигаться девушке, одетой в легкое платье, поверх которого была накинута куртка. Шли они медленно, мужчина что-то шептал девушке, но нельзя было разобрать что. Девушка шла, опустив голову. Ее каштановые волосы спадали вниз, полностью закрывая ее лицо. Такая худая, это была первая мысль, которая проскочила у меня в голове, при виде Шачи. Всем доброго времени. Наталья дождалась, пока Шачи и мужчина поднимутся, и станут рядом с ней. Знакомьтесь, это Шалич Александр Алексеевич. Немного неуверенно, сказала Наталья, показав на мужчину. Саша, я правильно произнесла, все нормально. Мужчина слегка кивнул, и с акцентом добавил. Здравствуйте, можете звать меня Саша. Спасибо, что приютили мою дочь. Он низко поклонился всем нам, стоящим напротив него. Саш, перестань. Абрехам положил ему руку не плечо, и с силой разогнул. Не стоит нам отбивать поклоны. Все равно спасибо. Серьезно кивнул ему Шалич. А это дочь мистера Шалича. Наталья подошла к Шачи, и парой поглаживаний, помогла девушке распрямиться и поднять голову. Вы ее знаете, как Шачи-Пачи. Обладательницу мифического навыка и нашу с вами новую сагильдейку. Наталья приобняла девушку. Поздоровайся, дорогая. Я мало слушал Наталью, полностью сосредоточившись на Шачи. В тот момент, когда она подняла голову, я увидел ее лицо. Маска. Безжизненная маска, которая не реагирует ни на что. Взгляд карий глаз был направлен вперед, но и они не отражали ничего. После представления отца и дочки Шалич, все в зале немного ожили и стали подходить знакомиться по очереди. Я же замешкался, оказавшись последним в очереди. После знакомства каждый садился за стол. Нас было не так много, а много болтать никто не стал. Никто не понимал, чего ожидать от всего этого. Дождавшись, пока восьмой пожмет руку Саши, а затем поздоровается с Шачи, которая его проигнорирует, как, впрочем, и всех. Я подошел к отцу Шачи. «Здравствуйте, меня зовут Джи». Я пожал руку Саше. «Шачи мне рассказывала при первой встрече, что она вам что-то готовить должна была. Вспомнив нашу прокачку навыков в подземелье, я решил спросить это. Приятно познакомиться». Саша улыбнулся. «Благодаря тебе, я попробовал самую пресную яичницу в миру». Его улыбка стала еще шире. «Но я тебе благодарен». Не выдержав, он обнял меня. Не знаю почему, но в тот день Эли сама встала, сняла шлем и пошла на кухню готовить яичницу. Я прилетел через полчаса, когда шокированные доктора мне позвонили. Это было чудо, на которое я не надеялся. «Правда, я был поражен. Правда», — кивнул Саша. После этого она снова замкнулась, но недавно был очередной случай ее готовки. «После нашего открытия игров», — вставила слово Наталья, все так же обнимавшая Шачи. «Я не играю, но Наташа связалась со мной и рассказала все». Мужчина благодарно посмотрел на Скайнет. «Благодаря ей, вам, моя дочь». Спустя столько лет, по щеке Александра потекла слеза. «Спасибо». Сдерживая слезы, он в очередной раз поблагодарил. «КХМ, Сань, пойдем выпьем». Абрехам увел Сашу к столу. «Пусть молодые поговорят». Наталья не сказал ничего, отпустив Шачи. Она отошла к столу вместе с мужем и Шаличем. Не зная, что мне делать, я подошел к Шачи, встав напротив нее. Я стоял спиной к столу, но я чувствовал, что все смотрят на меня, ожидая чуда. «Привет». Я посмотрел в глаза Шачи. «Помнишь меня? Это я, Джи». Реакции от девушки не было никакой. «Мы встретились на шоу, а потом мы вместе сбежали от толпы твоих фанатов, распаляясь все больше и больше. Я стал рассказывать все моменты нашей с ней встреч, описывая их в красках, но это не вызывало никакой реакции». Шачи все так же безмолвно и безучастно стояла на одном месте, смотря сквозь меня. Договорив, я немного растерялся, но мне помогла Наталья, вовремя подошедшая. «Пойдемте за стол». Она мягко подтолкнула Шачи к столу. «Не расстраивайся, сынок», – прошептала она, проходя мимо меня. «Не расстраиваться», – подумал я, а затем понял, почему она сказала это. По моей щеке протекла слеза, ушедшая куда-то под подбородок. Смотря на безучастную Шачи, я вспомнил. Этот взгляд и отношение к окружающему было точно таким же, как у моего отца, когда он убил мать. «Забыть, просто забыть». Глубоко вздохнув, я вытер слезу и вернулся к столу. Все смотрели с жалостью на меня. Вот именно этого мне еще не хватало. Видеть их сочувствующие взгляды мне было не по себе. «Хорошо, что в этот раз мой сосед Пятый. Сегодня мне до одури хочется выпить». «КХМ, Пятый, ты там что-то говорил насчет коньяка». Как бы невзначай начал я. «Ай, не момента». Мужик вскочил из-за стола, убежав куда-то вниз в подвал цифр. «Куда это он?» — спросила удивленная Наталья. «За моим подарком», — пояснил я. «Сегодня в гильдии стал на 3 признанных мастеров больше». «Да», — Наталья сразу поняла, о чем я. «А кто?» — 8-й, адмирал Идача», — ответил я, подражая Пятому. Этот небольшой диалог расслабил всех. Начались разговоры, народ стал обсуждать получение нового ранга крафтеров, попутно вводя Шалича в курс дела. Мужчина был далек от игровой индустрии, все свое время посвящающий дочери и работе, он не знал об ЭМ практически ничего. Последнее, что я помню из этой встречи, как Пятый возвращается с бутылкой коньяка, а дальше смутные обрывки и образы, полностью оторванные друг от друга. Глава 175. Утро перед походом. Очнулся я в самом отвратительном состоянии в жизни. Голова взрывалась от малейшего телодвижения. Во рту была сахара, а живот бунтовал, пытаясь исторгнуть из себя все. У меня в голове произошел взрыв от этого звука. Снулся. Глаза не подчинялись мне, а голос, говоривший со мной, был слишком громким, чтобы понять, кто это. «Воды», — просипел я в надежде, что меня услышат. «Пей». Мне в зубы ударился стакан. Так жадно и ненасытно я не пил ни один напиток в своей жизни. Я чувствовал каждой клеточкой кожи, как вода течет по горлу, спускаясь в желудок. Это придало мне уверенности, и я открыл глаза. «Ку-ку». Передо мной сидела белка, наливающая еще один стакан воды. «Вижу, тебе слишком хреново, и очень надеюсь, что не из-за вида моего опухшего лица», — хмыкнула она, протягивая мне стакан с водой. «Спасибо». Бережно взяв, я пытался сдерживаться, но в итоге выпил залпом. Мне стало чуть легче. «Ой, да не ври». Белка встала и подошла к электрическому чайнику. «Я столько бухала, что всегда могу отличить, какое у человека похмелье. И тебе, дружок, нужно как можно больше воды. Пить ты явно не умеешь, а входит в тебя много. Пока она кидала аспирин в стакан с горячей водой, я осмотрелся. Комната была не моей, но это и понятно, судя по присутствию белки. Однако, я помню, что она была где-то на этаж выше меня, и ее комната вряд ли была бы такой, мужской. Повсюду были разбросаны мужские вещи. В углу стоял станок для работы по дереву. Это я понял по куче опилок под ним. Мы у двойки в комнате. Увидев, что я осматриваюсь, прояснила белка. Вы втроем бухали с пятым у него в комнате, а после того, как ты отрубился, он одолжил свою комнату тебе. Спасибо. Много. Я не смог произнести «выжрал». Выпил-то. Много. Хмыкнула белка. Запасы алкоголя башни серьезно пострадали. Но не только вы напились. Вчера пили все и много. Ашачи, кто-то позаботился. Вспомнил я о главном событии вчерашнего дня. Конечно. Улыбнулась белка. Ее отвела сама Наталья почти в начале. Кстати, допив стакан воды с аспирином, я кое-что вспомнил. Тебя же не было вчера, у меня был квест, оторваться было нельзя. Когда я пришла, ты уже пил на брудершафт с шальным. Ухмылка белки меня слегка напугала. Шальным, это кто? Сашу Шалича так прозвали. Белка уселась на кровать рядом. Как оказалось, этот мужик еще тот бес, когда напьется. Они с Абрехамом где-то достали пейнтбольные ружья и устроили войну на выживание. Ничего не помню. После того, как пятый принес коньяк, признался я ей, это нормально, было бы странно, помни ты все после такого количества алкоголя, рассмеялась белка, я ничего не натворил, с надеждой спросил я у белки, ну-у-у, с ухмылкой смотря на меня, белка тянула с ответом, а у меня сердце в пятки уходило все глубже, все в пределах пьяных людей, пару ты меня уважаешь, пару осмотри, как я могу, пару я че маленький, наливай больше. Но, никаких пьяных драк или безумств от тебя замечено не было, спасибо, я встал с кровати, спасибо, что присматривала за мной, забей, мы ж друзья, свесившись с кровати, белка открыла дверцу холодильника, встроенного в пол, держи, она кинула мне банку пива, это лучшее лекарство, после такой попойки, но, только одну и пока идешь до своей комнаты, предупредила она, почему ты обо мне так заботишься, приложив холодную банку к голове, спросил я, натура такая, иди уже, она явно не хотела распространяться на эту тему, захочешь отблагодарить, подари чеванить в игре на демонолога, вещей на них нет ни хрена, а крафтеры только синь делают, я тебя услышал, улыбнулся я, открывая пиво, сделаю все, но найду тебе что-то классное на демонолога, по приходу в комнату, мне стало полегче, желудок болел, голова потрескивала, но не так сурово, как было при подъеме. Передвигаться куда-то в реале мне не хотелось, поэтому я одел костюм и вошел в игру. ЗК встретил меня своим привычным шумом. Похмелье отошло на задний план, стоило мне войти в игру. Вялость в настроении была, но дебафов похмелья уже не ощущалось. Итак, оружие и броню починил. Запас на починку есть. Пока я размышлял, мне уже пришло сообщение в личку. Сиси, утречка, мы собираемся в 12 по игровому. Если тебе лекарства от похмелья нужны, то напиши папе. Джи, утро доброе, спасибо за заботу, но белка помогла мне выжить и я вроде как в порядке. Буду как штык, к 12. Сиси, вот и хорошо, подмигивающий смайлик. Джи, раздался знакомый мне голос, а затем на меня упала Шачи. Приветик, привет, осторожно начал я. Ты в порядке? Ага. Девушка крутанулась вокруг своей оси. Смотри, какое платье мне сшила семерка. Красивое. Улыбнулся я, смотря на ее платье. Это декоративная вещь? Ага. Семерочка-мастерица-декоратор. Шачи взяла меня за руку. Пойдем к ней, она и тебе сделает что-то прикольное. Ха. Надеюсь, это будет не платье. Пошутив, я поднял и последовал за Шачи. По пути к семерке, говорила только Шачи, рассказывая о том, как семерка делала для нее платье. Я не успевала и слова вставить, как Шачи меняла тему на восторг о чем-то еще. О, топ в лавке, бабло на прилавке. Семерка выглядела не так, как в реальности. Здесь она была достаточно толстой женщиной, лет за 40. Однако, присмотревшись, толстая она казалась из-за непонятного корсета, обвешанного всякими непонятными мне инструментами. Семерочка. Шачи отпустила меня и прыгнула на шею к ней. Я привела Джи, сделай для него что-то. Ну-ну, родная, это не моя лавка. С покрасневшими щечками, Вся борзость семерки куда-то пропала. Это платье я для тебя несколько дней делала. И это мой подарок на твой переезд к нам. Я помню, на лице Шечи стала появляться грусть. Но я не помню, чтобы переезжала. Скорее всего, ты просто проспала. Погладила рукой по ее голове семерка. Ладно, сейчас чего-нибудь придумаем. Она посмотрела на меня. У меня есть бандана и галстук для оракулов. Не знаю, подойдут ли они тебе. Бандана, галстук. Я опустил глаза, как бы показывая ей на свою экипировку. Ну, извини, что есть, то и предлагаю. Развела руками семерка, скосив взгляд на Шечи. Ладно, вздохнув, я сдался. Не померив, не узнаем, так ведь? Ага. Шечи напрочь проигнорировала наши с семеркой гляделки, радостно осматривая магическую швейную машинку. Галстук папа носит все время, каждый мужчина должен быть с галстуком. Выдала она, на мгновение отвлекшись от машинки. Семерка вытащила из своего инвентаря желтую бандану и ярко-алый галстук. После этого, она посмотрела на меня с жалостью. Взяв в руки бандану, я получил ее описание. Желтая бандана, декоративный, только для оракулов. Создатель, семерка, плюс один к удаче. А под этим описанием была красная строчка. Вы не можете надеть этот предмет, увы, одеть нельзя. Отложив бандану, сказал я, посмотрим на галстук. Увидев расстроенный взгляд Шечи, я не смог отказаться от мысли взять галстук. Ярко-алый галстук, декоративный, только для оракулов. Создатель, семерка, плюс один к привлекательности, если одет строгий костюм. И та же строчка, вы не можете надеть этот предмет. К сожалению, галстук тоже нельзя экипировать. Вернул я галстук семерке. Что же, тогда придумаю что-то для пастыря и тебе сообщу. Переглянувшись со мной, сказала семерка, приходи потом. Договорились, спасибо. Кивнул я ей. Шечи, пойдем к ЗК, скоро нам в поход идти. Да, а, точно, Сиси говорила. Шечи радостно выбежала из лавки на улицу. Мы идем в Драдар. Глава 176. Драдар. Часть 1. Как оказалось, сбор в такое место был не самой тривиальной задачей. Милана была серьезнее некуда. Ведь как-никак, мы идем в новый тип подземелья. Город-подземелье. Данж, в который могут войти сколь угодно много игроков. После убийства главного босса, подземелье не обнуляется. Босс всего лишь возродится через какое-то время. Тоже распространяется и монстров в этом подземелье. Эту информацию вызнали у техподдержки, не заходя в само подземелье. Поэтому, сейчас командовала не Милана, а ведьма, как ее прозвали за предусмотрительность и нереальные навыки командования. Было учтено все. Основная группа была из семьи. Маркела, Сиси, Скайнет, Вейрон, Джи, Шачапача, Агата, Гугу, Сэм. 5-5-5, десятеро, что получили самые высокие уровни благодаря зачистке игров, десятеро, что получили множество дополнительных ох, нам достались шоп-расходники, шоп-еда, мы были готовы провести в этом данже хоть неделю, все было предусмотрено, нас прикрывали две группы, первая, группа из 5 человек под командованием мага льда Айса, все 5 человек были ориентированы на контроль толпы, а помогать им убивать одиночные цели будет другая группа. Воры, группа из 30 человек, 10 из них были ворами, которые специализировались на сборе информации. Остальные, 20, выбрали класс с бесшумный убийца, это редкий класс убийцы. Эти 20 игроков качались вместе, без хилов. Их девизом был «убей и уйди». Их задачей будет убийство всех нежеланных свидетелей. Несмотря на их небольшие 50-е уровни, они будут грозными соперниками любому топу. Мало того, если начнется суровое месиво около входа, на помощь придет группа Камачи и Валентина, которые облюбовали равнины отторженных на пару дней для своей прокачки. Если группа Камы помогала по просьбе Белки, которая жила с нами, то почему помогал Валентин, я даже не представлял. Но, мне было приятно снова встретиться с ребятами. Несмотря на мой быстрый уход с Кахарицу, они все прекрасно понимали, а Крат так вообще завидовал черной завистью, ведь я оказался в башне, наполненной женщинами. В общем, было очень весело. Шечи поначалу жалась к Сисе с Натальей, но потом влилась в коллектив. Идти пришлось достаточно долго, хотя, по пути мы открыли две точки телепорта, которые находились ближе всего к Драдару. Одной был небольшой лагерь песчаников, которые обосновались в маленьком оазисе, а вторая точка была за обвалом, где бродили карлики. Там не было ни лагеря, ни селения, а стояло огромное телепортационное плато 10×10 метров. Как описывала история БМ, это были пережитки прошлого. Если бы не воры, Нашему рейду пришлось бы достаточно тяжело пробиваться через карликов. Разрыв больше чем в 20 уровней сильно отражался на меткости магических классов. Но, благодаря физическому урону воров, они смогли при поддержке пары хилов выкашивать карликов, не ощущая их силу. Даже встреченный мини-босс был лишь досадной помехой, а ведь еще пару дней назад я с ужасом бегал от него. Нас преследовали. Шпионы были у всех, и каждый шпион хотел подобраться ближе. Но наемки не зря ели свой хлеб. Вспышки озаряли наш путь практически по откату. Пятеро хилов, идущих с ворами, выполняли роль фонарщиков. Стоило лишь ворам заметить странное шевеление, как область в 50 метров была мгновенно освещена. Пару раз такая паранойя выкидывала из инвиза игроков, которых мгновенно испепеляли. Это была временная мера. Все понимали, что скоро за нами выдвинутся основные силы топ-гильдий. Контроль секторов на территории игров стал приобретать нехорошую тенденцию. И чем сильнее и многочисленнее была гильдия, тем лучше у нее были сектора. Именно сейчас гильдиям, не получившим свой кусок пирога игров, было нужно как никогда новое место прокачки. Добравшись до входа в Драдер, я ребафнул всех. Это был своеобразный ритуал, который знаменовал старт рейдового похода. Милана перекинулась парой фраз с Айсом и Наунимом, а затем завела нас в Драдер. Поздравляем, вы первая группа, спустившаяся в Драдер. Бонус группы: плюс 200% к кредитам, плюс 150% к получаемому опыту, плюс 100% к количеству выпадающих ингредиентов, плюс 50% на шанс выпадения вещей, плюс 20% к шансу выпадения редкой вещи, плюс 10% к шансу выпадения уникальной вещи, плюс 5% к шансу выпадения героической вещи, плюс 1% к шансу выпадения легендарной вещи. Вкусненько так как, Гугу первой порадовалась бонусу. Здесь даже Лига выпасть может. Гу, тишину поймала. Милана была сосредоточена. Шачи, зарядка навыка у тебя идет быстрее, чем у Джи. Сколько тебе нужно времени, чтобы охватить все? А охватить было что? Начало подземелья было сделано по аналогии с охраном. Мы стояли на огромной расписной плите, которая раньше выполняла роль приема телепортирующихся. Слой пыли был по щиколотку, но при ходьбе он не поднимался в воздух, а был похож на снег, в который твоя нога проваливается. Сейчас мы стояли на краю телепортационного плато, которое возвышалось над городом. Все пространство пещеры или искусственного разлома, я не знаю, как будет правильно, было изъедено, словно сыр. На различных высотах были построены здания. Покрутив головой, я заметил, что освещение шло благодаря кристальным наростам, которые отражали свет, но они освещали сверху, не захватывая помещения, которые находились ниже. Там царила тьма. Однако, благодаря предусмотрительности Миланы, у нас были шарики. Это такие круглые шары, которые заряжаются 10 000 МП, а затем взлетают над головой группы. Действуют 30 минут. Очень-очень много. Шачи бесстрашно подошла к краю и посмотрела вниз. Я не смогу использовать навык, чтобы затопить такое большое помещение. Она подняла камешек и кинула его в тьму. Мое внутреннее чувство говорит, что мне понадобится не меньше 1000 зарядов навыка. Расстроенно сказала Шачи, смотря на Милану. Все в порядке. С улыбкой погладила ее по голове Маркела. Я примерно так и думала. Значит, будем фармить. Действуем осторожно. Вейрон и Пятый танкуют вдвоем. Агро распределите сами, не маленькие. В голосе Миланы прорезался металл. Она даже отца назвала Вейроном. Все остальные полные ДПС. Мне нужно понять, насколько здесь сильны мобы. Сэм, ритуал готов, полотно не сделано. Сэм достала тряпку с какими-то иероглифами, черточками и рисунками. Художник не может воспроизвести его. Плохо, очень плохо. Милана прикусила губу. В пути нарисовать сможешь? Попробую. Кивнула Сэм, доставая белую простыню. Агата, смотришь за ней. Неожиданно приказала Милана. Сегодня без разведки. Уровень между нами и мобами слишком большой. От тебя не будет там пользы. Ок. Бросила недовольная Агата. Джи. Инфу по коллапсу. 10-20 минут до зарядки. Ответил я ей. Отлично. Милана глубоко вздохнула, а затем выдохнула, улыбаясь. Что же? Да, начнется фарм. Выкрикнула она. Фарм. Громыхнули мы. Традиция была соблюдена, и мы наконец-то отправились к спуску с плато. Пока мы шли, я открыл меню персонажа. пора сделать выбор. 250 пойдет в магию, это точно. 255 в разум и 50 в тело. Мысленно встряхнувшись, я распределил ох. Имя – Джи. Класс – пастырь. Профессия – торговец удачи. Мастер 1100000. Уровень – 70. Характеристики. Тело – 905. Разум – 1998. Магия – 2501. Удача – 1621. Нераспределенных очков – 0. 90-500-90-500 хп. 209-800-209-800 мп. Броня – 200. Маг. Сопротивление – 30%. Физ. Сопротивление – 14%. Восстановление ХП вне боя 1810 яцек, восстановление МП вне боя 3996 яцек, глава 177, Драдр, часть 2, спусков с плато было 7, Милана выбрала самый дальний от нас, подойдя к нему, мы обнаружили карликов, играющих в какую-то азартную игру с костями, только в этот раз они были немного повыше и помощнее, что и сказало описание, воин каменного цветка, древний. Житель наружной части Драдера, уровень 70, 70-е, отлично, Милана была довольной, их пятеро, все мили, начинаем. После сказанного, Милана моментально закинула свои проклятия на воинов, уменьшив их скорость и боевой потенциал. Вейрон с пятеркой встретили мобов в лоб, приняв их удары на щиты. После первого удара мобов, стало понятно, что Абрехам не зря считается полноценным танком, в отличие от пятого, который специализируется на танковании магов огня. Один потерял 30 к жизни, тогда как второй почти 80к. Кинув восстановление в Вейрона, я подлечил пятого. Тем временем, Сиси показала всю мощь своего класса, уничтожив трех мобов, висящих на пятом. Оставшихся двух добила Скайнет вместе с остальными. Юху-у-у, Сиси чуть ли не прыгала. Джи, я обожаю твой новый навык. Регенманы в бою просто фантастика. Ага-ага. Вместе с ней радовалась Шачи. У меня даже не сильно много потратилось. Тем временем поберушки подняли дроп. Получено группой 37512 кредитов. Осколки цветка 10 штук. Два редкие вещи. Отлично. Значит, мы можем уйти глубже, чтобы не стоять в начале. Милана выглядела все более довольной. Спускаемся. Спуск был выполнен в виде широкого, около 3-4 метров, гладкого прохода, больше похожего на жёлоб. В самых различных местах мы встречали группки карликов, которые были мгновенно уничтожены. Опыта с них шло много, даже мне, ведь эти карлики были моего уровня. Однако они имели статус древний, мало того, это были подземные мобы, да еще и бонус за первую группу увеличивал в полтора раза получаемый опыт. Спускались мы полчаса, уничтожая всех воинов на пути. Нам еще не встречались ни стрелки, ни кто-либо еще. Одни воины, бродящие по жёлобу в поисках чего-то. Спустившись вниз, мы попали на узкую улочку, где нас поджидал в засаде отряд карликов в 50-70 голов. Стоило нам выйти к ним, как позади нас была возведена огромная стена, не дающая сбежать назад, а из дверей окружающих домов стали выбегать воины. Из окон на нас смотрели стрелки, которые вот-вот должны будут спустить свой навык. Мало того, позади воинов, из дальнего от нас здания, вышло новое действующее лицо. Раб Скверны, местбосс, древний, житель наружной части Драдера, уровень 80. Умение 1, сокрытие засады. Умение 2, преграждающее отступление стена. Умение 3, аура усиления. Умение 4, сила Скверны. Миром правит стабильность, но я взываю к потусторонним силам, разрушающим баланс. Услышьте меня и прорвите барьер, сдерживающий ваши силы. Коллапс. На размышления не было времени, поэтому я начал кастовать мифический навык. Мы бы тут умерли все, не сделай я этого. За время чтения навыка, чуть не умерли все от атак стрелков, которые благо стреляли по всем, а не сосредоточились на ком-то одном. Навык я создал так, чтобы босс оказался в центре за 1-2 секунды действия навыка, а все остальные мобы попали в радиус стягивания. Край разлома появился прямо перед лицом босса, на исковерканном скверной лице которого появилось удивление. Сизый дым мгновенно распространился на 50 метров вокруг, захватывая здания, в которых сидели стрелки. Благодаря одинаковому уровню, действие навыка было таким, что мобы чуть ли не вылетали из окон домов, притягиваясь дымом к центру. Босс же стал получать огромное количество урона, стоя в центре разлома. Я впервые видел, как действует сила центра коллапса. Сизый туман растворял саму сущность босса, медленно разрывая те части тела, которые оказались в разломе. Здоровье мест босса стало убывать с катастрофической скоростью. Под конец действия навыка, он попытался использовать силу скверны, но ему не удалось. Банально не хватило времени и жертв в виде своих подчиненных, которые окочурились еще раньше него. Все время действия навыка, никто из группы не стоял на месте. Все понимали, что сейчас они могут вайпнуться. Ни о каком фокусе речи идти не могло, все добивали тех карликов, которые по их ощущениям могли пережить мой навык. Я не знал, хватит ли периодического урона, чтобы убить мобов, ведь до центра навыка добрались не все. Но, я знал, что мои товарищи меня не подведут, и не будут стоять на месте в ожидании чуда. Бойня закончилась, а все кроме меня, Шачи, Вейрона и Сиси получили следующий уровень. Мне не хватило 9% до уровня. Какой красивый навык. Шачи благоговейно смотрела на меня, пока я вешал массовое восстание и лечение. Выглядело круто. Гугу показала большой палец. Это мало похоже на твой инь, но эффект все больше похож на блек холл энигмы. Вставил свое слово Вейрон. Молодец. Просто сказала Милана. Хорошо, что не растерялся и сразу принял верное решение без команды. Учусь у лучших. Хмыкнул я в ответ, излечивая группу. А мальчик растет. Улыбнулась Скайнет. Мальчик растет, а я тупею. Вздохнула Милана. Агата, на разведку. Джи, поглядывай за Сэм. Хорошо. Повесив скорость на Агату, я встал ближе к Сэм, которая ни на мгновение не переставала рисовать своей кровью на белой простыне. Пережить ей урон от стрелков помог мой духовный щит, заблаговременно накинутый на нее в перерывах между боями. Получено группой 221 843 кредита, 132 осколка каменного цветка, 20 редких вещей, 2 уникальные, 1 героическое. Свиток задания. Что еще за свиток задания? Увидев оповещение о собранном дропе, я спросил у Миланы, распределяющей все вещи, как лидер группы. Ни слова не говоря, она взяла в руки древний, даже с виду, свиток, который моментально рассыпался у нее в руках в пыль. Получено групповое задание. Признаки скверны Драдера. Уникально героическое. Описание. Вы первые авантюристы, посетившие Драдер за очень долгое время. Но, несмотря на это, вы не в первый раз сталкиваетесь с проявлением скверны. Увидев раба скверны, вы уничтожили его, а с его мерзкого трупа подняли свиток с приказом мэра Драдера. Этот приказ был для всех существ, живущих в Драдере. Он требовал посетить какое-то место. К сожалению, время не пощадило свиток, и место сбора стерлось со временем. Задача. Найти место скверны. Доп. Задача 1. Уничтожить место скверны. Доп. Задача 2. Уничтожить всех пораженных скверной боссов в Драдере, прежде чем уничтожить место скверны. Провал. Ваша группа покинет Драдер до завершения задания. Гибель всей вашей группы. Награда. Каждый член группы получит индивидуальную награду от любого правителя расы. Примечание. Задание единоразовое, выпадает только группе, первой посетившей Драдер. Новый вид задания, получается, сказал задумчивый Вейрон. Не только это. Обрати внимание, здесь есть пункты дополнительных задач, которые еще никогда не указывались в других квестах. Милана моментально уловила новый нюанс. У меня была инфа, что в свежих данжах выпадают квесты, но они были направлены на убийство главного босса данжа. Это же задание на уровне открытия расы. Обрати внимание, как все четко описано. Награда будет герой к шмотке, по-любому, сказала Гугу. Мы все равно не планировали выходить и умирать. Не загадывай. Милана покачала головой. Мы попытаемся выполнить это задание, а также дополнительные задания, но наша цель сейчас – это прокачка и сбор лута для 70+. Милана кивнула в мою сторону. В этот раз даже Джи не получит ни единой шмотки. Могла бы сжалиться. Сморщился я. Мне теперь для одного заряда нужно 3 редкие шмотки. Ага. А толку, если выпадают белые? Хмыкнула ехидно Гугу. Чтобы ты знала, я повернулся к ней с улыбкой крокодила. Я признанный мастер торговли удачей. С этих пор, любая случайная торговля будет вещами редкостью не меньше синьки. Я победно на нее посмотрел, словно говоря, выкуси мелкое. Все-все. Мужик, доминирует. Отскочив от отцовского подзатыльника, она показала мне язык. Ладно, народ, передохнули, а теперь в путь. Приказала Милана. Агата говорит, впереди чисто. Видимо, босс собрал всех мобов в округе, чтобы устроить засаду. Нужно поспешить, пока они не начали воскресать прямо перед нами. Глава 178. Драдар. Часть 3. Красота этого данжа была странной, даже скорее чуждой. Возможно, дизайнеры вдохновлялись чем-то не от мира сего, создавая это подземелье. Сам город был построен в огромной пещере или разломе, но помимо этого, вся архитектура была создана так, будто этот город – пчелиный улей. Портальная плита находилась в самом начале, между двух плоскостей города. Мы выбрали левую, и как оказалось, этот выбор привел нас к самым низкоуровневым мобам в этом подземелье. Крайний левый путь, названный нами впоследствии первым, был вотчиной клана Каменного Цветка, живущего на достаточно обширной территории внешнего города. То, что эти здания были созданы не этим кланом, было видно невооруженным взглядом. Но, члены клана Каменного Цветка хорошо в них обустроились. Некоторые здания были превращены в засады, некоторые в их собственные дома, некоторые превратились в ловушки. После победы над местбоссом, мы спокойно добрались до конца сегмента без особых проблем. Хоть у Агаты не было навыка поиск ловушек, но реакция у девушки была выше всяких похвал. Дважды она успевала среагировать на ловушки, установленные карликами. Сегмент, в котором руководил местбосс, был небольшим, по меркам всего Драдара, но нам нужен был опыт. Большинство из группы не достигло даже 65 уровня, поэтому хоть и изредка, но они мазали по местным карликам. 42 небольших здания, расположенные в сегменте местбосса, стали для нас временным пристанищем. Когда мы добрались до конца сегмента, мы обнаружили, что следующий сегмент нам не по зубам без использования мифических навыков. Айгуши Каменного Цветка, древний, житель наружной части Драдара, уровень 88, умение, духи Каменного Цветка. Шаманы карликов выглядели похожими на человека камня, которого разрисовали желто-зелеными цветками. Они бормотали что-то невнятное, из-за чего цветки выбрасывали в воздух струйки разноцветной пыли пыльцы. Шаманы загрязняли все вокруг себя, даже их воины были в разноцветной пыли, хотя это им нисколько не мешало. Гормоны Каменного Цветка, древний, житель наружной части Драдара, уровень 87, умение, сила Каменного Цветка. Накачанные карлики с красно-желтыми цветами на плечах, разнообразное оружие от каменного копья до светящихся мечей, было ими экипировано. Они были охраной для шаманов вместе с элитой стрелков своего клана. Трата Каменного Цветка, древний, житель наружной части Драдара, уровень 86, умение, быстрая перезарядка. Эти карлики были карикатурой на воинов, худое тело, но огромные накачанные руки, в которых они сжимали ружья. Это оружие выглядело, как узкая, каменная, полая труба. Это казалось более современным, чем предыдущие, но все также заряжалось по один патрону. Эти смешные руки-карлики имели очень огромные глаза, которые на расстоянии казались очками или биноклями. Милана, когда увидела, что нас ждет дальше, решила фармить некоторое время в сегменте местбосса. Она потратила много времени на поиски хорошего места, где мы могли бы отбиваться от наседающих карликов, в случае их массового нападения с боссом. Таким местом оказалась крыша одного здания. Потратив немного времени на зачистку здания, мы обосновались там. Каждый в группе обладал навыком средней и малой дальности, благодаря чему Агата могла приводить мобов под здание и не рисковать своим здоровьем, проводя их вплотную к нам. Вейрон и Пятый валяли дурака большую часть времени, изредка вставая на защиту, когда мобы в здании пытались прорваться на крышу. Респаун у мобов оказался равен 10 минутам. У местбосса целых 5 часов, 10-минутный респаун был благословением небес. Этого времени хватало на полную зачистку сегмента, и оставалось немного времени на отдых. Однако, первым серьезным испытанием для нашей группы стало воскрешение местбосса. Находясь на крыше здания, мы увидели яркую зелено-серую вспышку. Отправившаяся туда Агата доложила, что воскрес босс. Благодаря слежке Агаты, мы узнали о планах босса заранее, но все равно нам пришлось очень тяжело. После воскрешения босса, к нему подбежал, неизвестно откуда воин, который стал ему что-то рассказывать. После рассказа, воин убежал, а босс стал бродить по сегменту. Мы частично зачистили весь сегмент, но оказалось, что с воскрешением босса появились неучтенные мобы. Таких оказалось в районе 30-40 штук. После сбора своей свиты, босс отправился в нашу сторону. Пользуясь силой огромной толпы, он попытался прорваться сквозь здание, но у него ничего не вышло. Шичи потратила 2 заряда своего навыка, но утопила всех в здании, не дав добраться боссу со свитой до крыши. Милана после этого не переставала восхищаться навыком Шачи, считая его абсолютной имбой в закрытых помещениях. Было немного обидно, ведь я таких комплиментов Айни-Янь не получал. Хотя, чего греха таить, я сам был рад тому, как мы грамотно распределяем силы. Прокачка идет семимильными шагами. Все в группе используют шаповские бустеры на опыт, благодаря чему коэффициент получаемого опыта был равен 4. Все в группе получали в 4 раза больше опыта. Хотя, я получал гораздо меньше, ведь мой уровень был равен уровню мобов, а через несколько часов стал превышать их. Мы убили босса еще 2 раза, потратив 15 часов на фарм, прежде чем выйти из игры. После 3-го убийства босса, мне осталось около 10% до 72 уровня, а вот остальная группа поднялась до 66 уровня. Шичи скакнула до 68 уровня. Сиси и Вейрон получили 67 уровней, вплотную приблизившись к 68. Прокачка уровней в подземелье оказалась куда продуктивнее, чем выполнение квестов или одиночной фармы элиток. Тоже коснулась дропа. На 70 уровень было собрано огромное количество вещей. Очень и очень редко нам падали зеленые и белые вещи, а вот основную массу вещей составили синие. Мелькали среди выпавших вещей и уникалки на 70-е уровне, а также была тройка героик вещей, выпавшая с босса. Не радовало только одно, все вещи были мимо моей кассы. Бижутерии не было вообще, а выпадающее снаряжение на оракула было мне неинтересно ввиду его бесполезности для меня. Попытки положить лапу на эту часть дропа были прекращены хлестким ударом кнута ведьмы. Милана поровну распределяла кредиты, но вот весь остальной дроп, кроме классового, нужного нашей группе, шел в гильдейское хранилище. 18-часовой забег в БМ был завершен фразой Миланы. «Час нырял, а потом, меняем место прокачки», сказала она, когда мы вернулись на телепортационное плато. Пока мы фармили, Милана рассказывала о докладах Айса. Некоторые из топ-гильдии, имеющих элитные группы 60+, пытались прорваться к Драдору, но не рассчитали свои силы, нарвавшись сначала на блуждающего зверя бездны, а затем на мини-босса карликов, который разнес их группу. Собрав рейд, они попытались прорваться силой, но тут им не позволили воры. Они притащили 2 огромных паровоза элиток, а одна пятерка так вообще смогла притащить мест босса отторженных, который помножил на 0 весь рейд. На 3-й заход они собрались еще больше толпой, объединив 3 рейда. Однако у всех есть враги, как оказалось, и у этих гильдий они были тоже. Стоило им объединить рейды, как на них выдвинулись враги. Подливая масла в огонь, воры убили нескольких игроков из врагов топ-гильдий, спровоцировав бойню. За обсуждениями, брицанием оружия, войнушкой пролетало время, которое мы тратили на повышение уровней и снятие сливок с подземелья. Айс заверял Милану, что у нас в запасе есть минимум 2 дня, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. Глава 179. Драдар. Часть 4. «Плохо, что нам с тобой выйти нельзя», — сказал Яшачи, сидя на плато. «Мы с тобой рабы навыков. Выйдем и все, сила наших навыков канет в пустоту». «Да, ну тебя, Джишка», — махнула рукой Шачи. «Это же весело и здорово. Мы с тобой такие крутые. Ты крута, бесспорно». Похлопал я ей, пока она восхваляла себя. «Но будь чуточку спокойнее. Я спокойна. Я как морюшка спокойна», — пропела Шачи, рассмеявшись в конце. «Через 10 минут должны будут вернуться остальные, а у меня навык пропадает впустую». Увидев о готовности навыка, сказал я. «При нашем фарме я узнал о недостатке навыка, так по крайней мере казалось мне. Каждые 3 часа мой навык становился сильнее, но при этом у меня не было возможности его использовать несколько раз подряд. Раз в 3 часа, и отсчет начинался только после использования навыка. Я заметил это на 6-м часу нашего фарма, когда у меня не появилось возможности дважды использовать навык. После сообщения этого дефекта Милане, я получил вердикт. Навык полезный, сильный, но не имба», сказала она мне. Хуже было бы, если бы она сказала, что навык вообще бесполезен. Но и так было очень досадно осознавать, что из имбы я превращаюсь в рядового, с откатом 3 часа, нагибатора. «Ну, чего ты такой кислый?» Шичи подсела ко мне ближе. «Все же хорошо, мы фармим, все довольные ходят». Вспомнила грустном. «Не переживай», я улыбнулся ей. «Лучше расскажи мне что-то о себе». «Мм, со мной настоящий ты познакомился». Голос Шичи слегка изменился, став более ровным. «В смысле?» Я немного опешил. «В в прямом. Потянувшись руками вверх, она словно изменилась, став более взрослой, что ли. Когда рассказывал мне о нашей встрече в игре, я смотрел на нее широко открытыми глазами. «Не переживай, я Пача, вторая личность Эльвиры». Облокотившись назад, она кивнула мне, будто здороваясь. «Большую часть времени я сплю, а рулит всем Шача. Ну, в игре, я имею в виду. А реале, это я управляю телом», — хмыкнула она. «Я читал, что у Эльвиры две личности, я шокированно подался вперед, чтобы рассмотреть лицо Шачи, но увидеть это по-настоящему, действительно шокирует. Даже лицо Шачи было совсем другим. Пропала детская непосредственность, какое-то ожидание чуда в глазах. Это трудно объяснить, не столкнувшись с этим. Доктора пытаются нам помочь, но пока сама Эли не захочет, это все будет бесполезно», — недовольно сказала девушка. «С одной стороны у меня миллион вопросов, а с другой я понимаю, что в личную жизнь вот так вторгаться не стоит», — сумбурно сказал я ей. «Главное, поддерживай Шачи здесь, а в реальность она пока не готова выйти». «А в чем проблема?» — увидев сморщившееся лицо, я поспешил добавить. «Если не хочешь, не рассказывай. Не то, что я не хочу». Пача откинула голову назад. «Я просто не знаю. Я была с ней всю жизнь, но многое не знаю о произошедшем. Наш отец, да и доктора, говорят, что это из-за потери матери. Но, я знаю, что это не так, тут что-то другое. И об этом знает только сама Шачи. Ты меня сейчас прямо в ступор вогнала», — почесав голову, сказал я. «Говорю, не забивай голову». Лицо Шачи стало меняться. Я вышла поздороваться. «Если появится еще возможность, я обязательно появлюсь. Скажи моему отцу, что все будет хорошо, нужно лишь подождать». После сказано, лицо Шачи снова вернулось в прежний вид. «Извини, Пачи очень груба, но она не со зла, честно-честно». Шачи взяла меня за руку. «Все хорошо». Я погладил Шачи по голове. «Она — это ты, а значит, мой друг, друзьяшки». Она обняла меня, а затем протянула мизинчик. «Хе», — оттопырив свой, — «мы скрестили их, друзья», — сказал я. «Навеки, друзья», — добавила радостная Шачи. После возвращения всех с перерыва, мы отправились во второй проход, который был соседним с первым. Находился он метрах в 20-30 от первого, охраны не было, да и сам проход был узким, так что нам пришлось идти парами. Впереди шли Вейрон с пятым, а за ними Сиси со Скайнет, дальше Гугу с Миланой, а замыкали мы с Шачи. Сэм шла позади нас, дорисовывая полотно. Она закончила его только наполовину, за все время нашего фарма не отвлекаясь ни на что больше. Меня бросало в дрожь при одной мысли, насколько это будет разрушительным, зная специализацию Сэм. «Агата докладывает, что внизу нас ждут 75 мобы», — сказала Милана, нарушая тишину. «Приготовьтесь их встречать». Спустившись еще ниже, мы прошли по краю скалы, которая отвечала за полсектора клана Каменного Цветка. Еще ниже нас встретили новые мобы, которые оказались слепыми гномами. Потерявший веру гном. Древний. Житель средней части Драдера. Уровень 75. Умение – слом металла. Эти гномы были точной копией того, которого показывали в ролике. Красная, лысая голова, одетые в различные кожаные, металлические, тканевые доспехи. Они были похожи на людей, покрасивших голову, если бы не их глаза. В реальности это называют бельмом, вроде. Полностью белесые глаза, в которых не видно зрачков. Но им они были не нужны, стоило нам войти в их агрорадиус, как они моментально вскочили и стали атаковать. Их было трое, но, как оказалось, они были куда толще карликов, убиваемых нами ранее. Под фокусом Скайнет и Сиси за полминуты умер один. Второй и третий успели продемонстрировать свое единственное умение, которое ломало вещи. Вейрон почувствовал, что нужно было уклоняться, но было слишком поздно. Его краем зацепил гном, у которого замигал меч. Ручные браслеты Вейрона рассыпались в прах после соприкосновения с мечом. Пятый же был еще менее расторопным, чем Абрехом. Он принял удар светящегося топора гнома на свой заточенный уник меч. С громким дзынь его меч рассыпался по полу. Пятый не растерялся, отпрыгнув от гнома, давая простор ДД, пока он меняет оружие. Через минуту тройка гномов была убита. Расточительно. Пятый был зол. Как же это расточительно. Столько трудов, чтобы заточить этот меч, а он превращается в прах после одного попадания моба. Расточительно. Заорал он в пустоту, где, по его мнению, нас ждали гномы. Успокойся, друг. Вейрон положил ему руку на плечо. Мы не знали, чего нам ждать, теперь будем умнее. «Папа прав», – кивнула Милана. «От этих навыков тяжело, но можно уклониться или сбить их. Главное, не проморгать момент их активации. Баш не прошел, извините, дядя Пятый», – расстроенно сказала Гугу. «Да, ты нарываешься». Пятый хотел дернуться к Гугу, отскочивший от него. «Я старше тебя всего на 5 лет. Какой я тебе дядя?» «Это сколько тебе?» – спросил я у него, смотря на его небритое лицо. «Мне вообще-то 23». Пятый сказал это гордо, а я поперхнулся. «23? Ты серьезно?» Я шокированно смотрел на него. «Это как же тебя жизнь потрепала, дядюшка?» С хохотом я отскочил от него, и мы вместе с Гугу и Шичи засмеялись. «Вот вы гады!» Еще раз зыркнув на нас, Пятый ухмыльнулся. «Я мстю, и мстя моя страшна». Немного посмеявшись, мы продолжили поход дальше. Требовалось разрядить мой навык и наконец-то получить новый уровень. Глава 180. Драдр. Часть 5. Откровенное издевательство, а не данж. Пятый смотрел на второй сломанный меч. Нужно экипировать деревянное или каменное оружие. Милана смотрела на потерявшего броню отца, а потом посмотрела на Пятого, потерявшего меч. Танковать будет Агата. Ага, а ХП откуда ты мне возьмешь? Спросила у нее наш син. Проблема была актуальной. Следующую тройку гномов мы убили без потерь в снаряжении. Очень помогло замедление в совокупности с микробашами Гугу. А вот стоило нам подойти в жилую зону, где стояли по 4-5 гномов, да еще вместе с магами земли, так у нас начали огромные проблемы. Потерявший веру гном-маг, древний, житель средней части Драдера, уровень 77, умение, малая магия земли. У гномов-магов головы были покрыты белыми точками, которые создавали непонятный узор. Однако этот узор начинал подсвечиваться, когда маги использовали свои умения. Главной особенностью гномов-магов стала возможность искалечить игрока. В совокупности с умением обычных гномов ломать броню, они сильно выбили нас из колеи. Милана подметила, что перед кастом умения у гномов начинает пульсировать оружие, но было слишком поздно. Сейчас мы стояли и смотрели на результаты драки с 4 гномами и одним гномом-магом. Гугу получила часовую травму, малый перелом, минус 10% общего запаса здоровья, срок 1 час. Вейрон потерял героик броню, которая была куплена на ауке, специально для этого похода. Пятый отделался потерей меча, а принятый на кожаный нагрудник удар открыл Милане глаза. Пока Пятый не возьмет 70 и краткое, тебе придется взять на се. Милан, погоди. Я перебил девушку, которая внимательно на меня посмотрела. Пусть Агата соберет всех мобов сектора. У меня уже в 5 раз увеличилась сила коллапса. Залпом заберем всех, затем еще раз, но накроет их Шичи. Девушка рядом со мной неистово закивала. Судя по тому, что мы долго спускались, этот сектор большой, если она сможет собрать больше 200 мобов, мы все по кругу опнемся. Смысл рисковать? Я посмотрел на Милану. Шичи, потратишь 1 заряд, если Джи не будет справляться. Милана перевела взгляд на меня. Рисковать смысла нет, но привыкать к 3-часовому безделью тоже нет никакого смысла. Я лишь пожал плечами в ответ. По мне так это было самое очевидное решение. Собираем толпу мобов с боссом, уничтожаем. Я не понимал, к чему все эти задротские фармы, стоя на одном месте, когда у тебя под боком такая возможность в лице Шичи и меня. План удался на славу. Сектор гномов оказался даже больше, чем я предполагал. Агата собрала около 500 мобов, прежде чем побежать в нашу сторону. Босса она не решилась зацепить, но он сам на нее согрелся. 6 магов, свита босса, чуть не убили Агату, когда она появилась перед ними. Из-за них босс и побежал за девушкой. Мы встали на проходе, смотря на довольно большую улицу, где должна была вот-вот появиться Агата с паровозом. Я перекидывался с Шичи шутками, рассказывая ей о своей прошлой работе в качестве уборщика в стендап-кафе. Беззаботное настроение моментально пропало, когда я увидел Агату, мчащуюся на нас с огромным хвостом за спиной. Девушка постоянно виляла в стороны, уходя от стрел, пущенных арбалетчиками-гномами. Потерявший веру арбалетчик-гном, древний, житель средней части Драдера, уровень 76, умение, игнорирование брони 50%. Было похоже, что именно они отнимали здоровье Агаты, которая закидывалась банками здоровья по откату их действия. Видя, что девушка выбегает на финишную прямую, я вбросил всю ману, создавая коллапс максимального размера. В этот же миг, перед моими глазами появился обновленный текст навыка. «Миром правит стабильность, но я жажду ее разрушить. Да треснет мир, и откроется дверь. Каждое слово, словно ударялось в реальность игры, сотрясая все вокруг. Короткое заклинание, но эффект от него стал совершенно другим, чем был прежде. В этот раз, вместо трещины, появился контур огромных врат, которые появились посреди огромной толпы мобов. После фразы «откроется дверь», врата засияли синим цветом, а затем распахнулись, и из них, с оглушающим шипением вырвались сотни тысяч синих нитей, которые впивались в мобов, прошивая их насквозь, проходя дальше. Шумное наступление огромной толпы было моментально прекращено. Создался эффект, будто вся эта огромная толпа, болид, несущийся на огромной скорости, а коллапс, стена, в которую он врезался, мгновенно остановившись. Этот миг, казалось, длился вечность, но затем огромная толпа гномов полетела во врата, которые стали поглощать их. Как только гном влетал во врата, они вспыхивали насыщенным синим цветом. 10 секунд цветных вспышек, и на поле боя остаются стоять два босса, которых я не смог увидеть, а значит и накрыть их коллапсом. Младший брат Аман, осквернившийся. Мест босс, житель средней части Драгдора. Уровень 85, умение 1, игнорирование брони 70%. Умение 2, шквал выстрелов. Умение 3, снайперский выстрел. Умение 4, абсолютное попадание. Старший брат Гаман, осквернившийся. Мест босс, житель средней части Драгдора. Уровень 85, умение 1, слом металла. Умение 2, оглушение. Умение 3, массовое отвлечение. Умение 4, рывок. Два гнома выделялись своим оружием. Аман был с арбалетом, у которого был барабан для болтов. Ему не требовалась долгая перезарядка. Гаман, гном с молотом, ударная часть которого была в половину его тела. Они оба потеряли больше половины здоровья, но не умерли. Судя по серебряному сундуку, одного босса я убил, правильно скастовав коллапс. Однако эти два хитрых мест босса находились на краю моего навыка, получив минимально возможный урон. «Шачи, один заряд», — быстро сказала Милана, увидев, как боссы побежали в нашу сторону. «Джи, замедли старшего». «Легко сказать», — подумал я, выбегая вперед танков, чтобы поймать босса на максимально возможном радиусе навыков. Массовое замедление улетело в пустоту, промазав по обоим. Точечное прошло, но эффект был в три раза слабее, чем должен быть. Все из-за разницы уровней и то, что это какой-никакой, а босс. Не успел я дернуться, как в мой духовный щит влетел огромный светящийся зеленым светом болт. Бзззззззз. Дзынь. Словно сверло, болт задержался в щите на секунду, прежде чем мой щит пропал, а на землю упал болт. Очуешеть, пробормотал я, прыгая за спину Вейрона. В тот же момент на боссов обрушился шквал воды, в который посылали заклинания и пули все в нашей группе. Если боссы подойдут еще ближе, мы точно умрем, и все это понимали, выкладываясь на полную. Утопая в воде и постоянно теряя здоровье, арбалетчик успел использовать два подряд умения. Шквал выстрелов убил Гугу, на которой не было щита, при этом вся наша группа потеряла больше половины хп, а снайперский выстрел мгновенно забрал жизнь Миланы. Воин же успел кинуть свой молот в пятого, но я успел первым, кинув в пятого духовное спасение. После этого вода поглотила улочку, нанося колоссальный урон боссам. В купе с уроном от Скайнет и Сиси, оба босса отправились на пятичасовое перерождение. Я честно старался все воскресенье посвятить отдыху, выспаться, прийти в себя, не думать об ЭМ. Но в итоге в 2 часа ночи я встал, словно зомби, и сел писать проду. Глава 181. Драдар. Часть 6. Ну, накосячила, чего орать-то? Огрызнулась Агата на ругательство Миланы. Кто знал, что агру боссов такой огромный? После воскрешения Милана стала чехвостить Агату, которая притащила не одного, а аж 3 боссов. Девушка Син слушала сестру минуту, а затем стала огрызаться. Пока наши поберушки собирали дроп, они выясняли, кто прав, а кто виноват. Меня же радовало другое. Благодаря этому адреналиновому сражению я получил сразу 2/3 72 уровня, а все остальные опнулись на 1-2 уровня. Наконец, поберушки закончили сбор, а нам всем пришло описание собранного дропа. Получено 2500-418 кредитов, 463 осколков металла первородных гномов, 3 героические вещи, 12 уникальных вещей, 401 редкая вещь, 2 книги навыка, 10 свитков. Мил, не томи, показывай шмот, поторопила нашего лидера Сиси. Если вам интересно, то мы уничтожили 4 из 18 оскверненных. Увидев наше нетерпение, она тяжело вздохнула, открывая характеристики вещей. Героическая книга навыка «Облом». «Облом». Героический. Только для проклинателя. Выбранная цель со 100% вероятностью промахнется один раз физической атакой или с 50% вероятностью один раз навыком. Перезарядка – 1 минута. Грасия дочка. Прочитав описание показанной книги навыков, Вейрон погладил Милану по голове. «Спасибо». Милана подобрела, понимая, что навык создан для нее. Он еще и прокачивается. Очень хороший навык. Она радовалась хорошему приобретению. «Милана!» Чуть ли не в ухо Милане закричала Гугу. «Давай дальше. Орать-то зачем?» Поглаживая оглушенное ухо, Милана открыла свойства второй книги. Уникальная книга навыка «Высший каменный выстрел». Маги земли в гильдии за нее подерутся. Увидев книгу третьего повышения базового навыка «Каменный выстрел», сказала Гугу. «Это же первое,